Глава 11. «Здорово», — обрадовался Микаэль. «И что я выиграл?» «Зная нашего босса, скорее всего, десяток часов сверхурочно». Неожиданно подал голос Клаус. «Так себе, приз. Сразу скис глава пауков». «Выберите награду по своему усмотрению, мистер Вирк». Весело произнес я. Настроение было просто отличное, и я легко спустил главе бессмертных его колкость. «Как минимум, вы избавились только что от одного из моих поручений и можете потратить освободившееся время на свое усмотрение». Маус, попытавшись переработать модель текущей системы, первым делом решил изменить наполнение связующих каналов другим типом энергии, и это немедленно дало свой результат. Оранжевые полосы почернели, и на изображении проступили невидимые ранее темные линии. Они были там и раньше, но заметить их было невозможно. В работе, созданной древними владеющими системы, были задействованы все 9 стихий, и тьма в том числе. Через все аномалии шел дублирующий контур силы предвечной, но это была только малая часть открытия Микаэля. Главное заключалось в другом. Новые каналы объединяли сеть через единый буфер, находившийся в центре структуры. В этом месте не было вторжений монстров, не было жилых районов и даже установленное Маусом поле не встречало никаких препятствий. Я был практически уверен, что мы нашли тот самый узел, который в глубокой древности был изолирован, и именно за счет этого сила моей покровительницы не нашла отражения в новом обществе. И теперь мы могли это исправить. «Микаэль, вам необходимо определить принадлежность каждой аномалии к конкретной силе», — произнес я. «Сообщите мне, когда будут результаты. Господа, возвращаемся. У нас появилась новая задача». «Сэр, предлагаю оставить часть бойцов для обеспечения безопасности этого узла и мистера Вирга», — предложил Клаус. «Не нужно», — вместо меня ответил Микаэль. «Я запечатаю территорию после вашего ухода и постараюсь добраться до систем блокировки удаленного доступа. Даже если сюда закинут еще нескольких тварей, внутрь они пробраться не смогут. А я все равно буду с вами на связи и смогу спокойно работать». «Все на выход. Приказал я. Нам еще до трассы добираться, мистер Вирк». «Я понял». Вздохнул Маус. «Свяжись с Марком, проанализирую принадлежность аномалии, запущу сеть, заблокирую порталы и обеспечу работу этой базы, сообщу о новых всплесках энергии пространства, перенастрою всю сеть на новый тип энергии, выпотрошу местную базу данных. Что там еще?» «Помощь», — предложил я. «Да ладно», — отмахнулся мой подчиненный, и над ним начал формироваться силовой кокон для более глубокого взаимодействия со структурами базы древних. «Сам справлюсь, делов-то. Такси вам вызвать или сами сможете?» «Двинулись». Поняв, что на этом наш разговор закончен, приказал Мортимер. Через несколько минут мы выбрались из здания, а за нашими спинами возникла защитная пленка. Периметр удерживал агрессивных монстров больше 1000 лет, и переживать о безопасности главы пауков точно не стоило. В крайнем случае он всегда мог сообщить о своих проблемах. В ближайшее время на первом ярусе будут находиться почти все владеющие моего синдикаты, и продержаться до прибытия помощи Маусу придется не больше нескольких часов. При отсутствии прямых угроз и неизвестной опасности передвижение по территории разрушенного города больше напоминало легкую прогулку. Мы с Ройсом уверенно шагали к границе периметра, а подразделение Клауса неслышно скользило в тенях, временами выныривая в реальность и меняя порядок своего строя. На границе аномалии нас дожидался отряд разведчиков Мортимера. Помимо двух фургонов, участвовавших в прорыве, парни пригнали еще несколько флайеров, сделав закономерный вывод, что мы вернемся пешком. Разместиться удалось всем, и колонна двинулась в обратную дорогу. «Чемпионы», — напомнил я Ройсу, ехавшему со мной в одной машине. «Ждут на базе, сэр», — отозвался военный. «Там только мои ребята. Среди людей Майкла я отбор не проводил». «Я сам с ним поговорю на эту тему», — невозмутимо ответил я. «Мистер Каст уже вернулся со второго яруса?» «Вернулся, сэр», — кивнул Мортимер. «Забрал всех своих людей и уехал к транспортному узлу. Сказал, что вы приказали ему восстанавливать работу его организации на третьем ярусе». «Все верно», — подтвердил я. «Не рассчитывал, что к помощи мистера Каста нам придется прибегнуть так скоро, но это не критично. Думаю, Майкл не будет против принять участие в одной из зачисток». «Только в одной, сэр?» — осторожно уточнил Ройс. «У нас довольно сложные отношения с главой Фрименов, но я уважаю его как очень сильного профессионала. Считаю, что его навыки могут пригодиться в бою против чудовищ». «Если мистер Вирк прав, то в каждом отдельном случае будут иметь значение только силы конкретного владеющего Мортимера», — ответил я. «Носиться по первому ярусу всей команды не имеет смысла. Это Микаэль может спокойно работать из любого места. Остальным необходим постоянный контакт со своими подчиненными. Ключевые сферы деятельности нашей организации нельзя пускать на самотек». «Понял, сэр», — кивнул военный и больше вопросов не задавал. Некоторое время я размышлял над возможными сложностями в работе с аномалиями. Если Маус имел колоссальный опыт в этой сфере и сумел разобраться в хитросплетениях древней системы довольно быстро, то Мортимер или Джейсон такими навыками не обладали. А значит, нужно будет ориентироваться на текущую ситуацию и подсказки главы пауков. В любом случае, захват сети займет не один день, и это при условии, что я сумею создать мощную штурмовую группу, которая сможет успешно противостоять питомцам мистера Прайста. По пути Ройс связался со своими подчиненными, и у входа на базу нас уже ждал сводный отряд чемпионов внутренних состязаний. Парней предупредили, что по итогам соревнований лучшие будут переведены в особое подразделение. Два десятка тяжелых пехотинцев в новейших боевых скафах очень внушительно смотрелись на пустой парковке базы. Команда Клауса со своими неприметными черными чемоданами в руках выглядела не так эффектно. Однако я прекрасно знал, что каждый бессмертный мог легко уничтожить практически любое количество обычных солдат. И дело тут было вовсе не в уровне подготовки. Я выбрался из флайера и встал напротив строя. «Господа, сегодня вам предстоит пройти финальное испытание для перехода в элитное подразделение нашего синдиката», — произнес я. «В связи со сложной обстановкой, времени на полноценную адаптацию и переподготовку у вас будет не так много. Но ваши коллеги помогут вам освоиться с новыми возможностями как можно быстрее. Если все готовы, то можем выдвигаться немедленно». «Есть, сэр!» Синхронно гаркнули два десятка бойцов, и я удовлетворенно кивнул. Тащить этих людей в храм не было никакого смысла. И я переправил их на третий ярус через общий терминал для перевозок. Отряд Клоуса я решил взять с собой. Мне нужны были помощники для контроля состояния подопытных, и бессмертные подходили для этого почти идеально. Они не только отлично знали всю механику процесса и перечень необходимых упражнений, но и прекрасно видели течение энергии предвечной. В прошлый раз нам с Ингваром приходилось держать контроль вдвоем, а сейчас я распределил эту задачу на всех и взял на себя исключительно работу с привязками и закачкой энергии. Зная последовательность действий и определенные пороги на пути к назначенной цели, изменение чемпионов Ройса превратилось из сложного эксперимента с непредсказуемыми последствиями в рутинную операцию. Все данные хранились в моей памяти, и нужно было просто следовать отработанному алгоритму. Причем некоторые этапы я сознательно пропустил, в первые же секунды проверив общее состояние всех кандидатов в элиту армии тьмы. Два часа кропотливой работы и напряженного труда двух десятков военных предсказуемо закончились успехом. Предвечная в этот день была благосклонна ко мне. Из всех испытуемых погибло всего двое. Видимо, эти бойцы использовали во время соревнований какие-то нечестные приемы. Иного объяснения я найти не сумел. В плане здоровья и общего состояния оба погибших были в первой пятерке испытуемых, Забирайте новобранцев, Клаус. Развеяв излишки темной энергии, произнес я, займитесь их подготовкой на территории храма нашей госпожи. Времени немного, поэтому не теряйте его зря. Как только я получу информацию от мистера Вирга, то немедленно составлю план зачисток и передам его вам. Принято, сэр. Невозмутимо ответил Клаус, словно мы последние пару часов безмятежно пили с ним кофе на террасе моих апартаментов. Подъем, бойцы. В колонну по двое, старички, каждый берет по одному новенькому. Остальные строятся сразу за мной. В следующие сутки у нас будут учения, приближенные к боевым. Инструктаж можно начать уже сейчас по личным каналам. Под отрывистые приказы своего командира бойцы быстро перестроились. Старый состав бессмертных прилепил к новичкам небольшие цепочки от своих скафов, и я тут же ощутил напряжение информационного поля. Опытные пользователи буквально топили новобранцев в потоке информации, но те неожиданно стойко начали впитывать новые данные. Сам Клаус сделал то же самое с пятеркой оставшихся без куратора бойцов и занял место во главе колонны. Судя по интенсивности обмена данными, пополнение должно было освоиться с новыми силами гораздо быстрее, тем более что сейчас обучение вели их коллеги, а не мастер древнего культа. Военные общались на одном языке и гораздо лучше понимали друг друга, что существенно упрощало задачу. Отправив все подразделение на первый ярус, я отправился в свой номер и по пути позвонил Касту. Глава фрименов ответил не сразу, но голос у него при этом был очень довольный. «Мистер Хан, какая приятная неожиданность. Чем могу помочь?» «Добрый день, мистер Каст», — произнес я. «Как ваши успехи на новом месте?» «У кого-то день, а у кого-то уже вечер», — бодро ответил Майкл. «Морти уже растрепал, что я от него съехал?» Я бросил взгляд на экран коммуникатора. Часы показывали 7:30. Изучение аномалии сильно затянулось, и я слегка потерял счет времени. «Мистер Ройс очень тепло отзывался о ваших профессиональных навыках, Майкл». «Улыбнулся я. Говорил, что очень сожалеет о вашем отъезде. Теперь некого отправлять на передовую». «Я так и думал», — рассмеялся глава фрименов. «Этот громила заботится только о выполнении своих боевых задач. Никакой фантазии». «Хотя, признаю, без его кислой физиономии немного скучно». «Не волнуйтесь, мистер Каст». Выходя из лифта, отозвался я. «Скучать вам долго не придется». «Вот как?» — довольно воскликнул Майкл. «Неужели Ройс решил покинуть первый ярус и перебраться поближе к цивилизации?» «Нет», — невозмутимо ответил я. «Хреново». Мгновенно поняв, что я имею в виду, вздохнул Майкл. «А я только новый офис обставил. Сегодня уже несколько встреч провел со старыми клиентами. Контакты начал восстанавливать. Даже базу тренировочную для своих парней уже нашел». «Кстати, об этом, Майкл. Припомнил я. Проведите отбор среди своих людей. Завтра к вечеру мне нужны 2 десятка лучших. Физическая подготовка, стрельба, единоборство, тактика и стратегия – это примерный перечень дисциплин. Можете добавить еще что-то на свой вкус». «Зачем?» – тут же спросил глава фрименов. «Морти уже занимается этим вопросом, у него и людей больше». «Этого мало, мистер Каст», – ответил я. «Обстановка сильно изменилась. Боюсь, мы вынуждены будем ускорить темпы подготовки. Жду вас у себя через час, обсудим детали». «Еду», – коротко ответил Майкл и отключил связь. Я оставил коммуникатор на столе и вышел на террасу. События набирали обороты слишком стремительно, и я всерьез опасался, что моя организация просто не успеет перестроиться достаточно быстро. Слишком много было незаконченных дел. Большая часть начатых проектов была еще очень далека от завершения. При этом я считал активацию 8-го элемента найденной системы древних ключевым этапом на пути к созданию собственной корпорации. Уничтожение энергетических тварей и захват аномалий неизбежно привлекут внимание корпораций. Я не мог поступить иначе и одновременно понимал, что мы все еще не готовы к открытому противостоянию. Материальная база синдиката была очень крепкой, но при этом откровенно направленной на развитие, а не на формирование резервов. Уже сейчас я мог полностью изолировать первый ярус, однако этого было слишком мало для организации полноценного сопротивления. Мне нужно было время на перевод основных направлений в режим полной боевой готовности, но его уже практически не оставалось. Я заказал в номер ужин и снова взял в руки коммуникатор. В данный момент ничего непоправимого еще не произошло, и нужно было сосредоточиться на текущих делах. В крайнем случае, я всегда мог использовать свою заготовку с гостями рекреационной зоны, чтобы выиграть еще несколько дней. Пусть в текущем состоянии выхлоп из этой затеи будет совсем не тот, но как запасной вариант, она вполне годилась. «Добрый вечер, Мисол». Набрав номер хозяйки рекреационной зоны и, дождавшись ответа, произнес я: «Не отвлекаю». «Могу говорить», — с небольшой заминкой ответила Дайра. «Что-то срочное?» «Я звоню по поводу нашей договоренности об организации новой базы». Понимая, что собеседница чем-то занята, вкратце объяснил я. «Приношу свои извинения, но этот проект придется немного отложить. В ближайшее время мои люди будут заняты другими задачами». «Это терпит», — спокойно ответила хранительница. «Это все, что вы хотели?» Краем сознания я отметил, что Дайра ни разу не назвала меня по имени. Это было необычно, а учитывая манеру речи призванной, она явно хотела побыстрее закончить разговор. «Проблемы?» — коротко спросил я. «Спасибо, я прекрасно себя чувствую», — ответила девушка. «Общаюсь с коллегами. Нет, неформально». «Всего хорошего, Мису», — задумчиво ответил я. «Загляните ко мне, когда у вас появится свободная минутка. Есть пара тем для обсуждения». «Всего хорошего, дорогая», — ответила Дайра и повесила трубку. Короткий разговор с хранительницей камня Риналой запустил в моей голове очередную цепочку мыслей. Их и так было слишком много, и вскоре я понял, что разум начал буксовать. Кто мог прийти к Дайре? Какие коллеги? Кай? Или кто-то из старого окружения? Что делать с найденными аномалиями? Зачем нужны чудовища на первом ярусе? Как ускорить процесс перехода? Когда будет восстановлен алтарь предвечный? Как дела в банковском секторе? Десятки и сотни вопросов требовали немедленного решения. Я опустился на диван в гостиной и, откинувшись на мягкую спинку, уставился в потолок. Глубокий вдох слегка прочистил сознание, но совсем ненадолго. Я быстро понял, что буквально тону и не понимаю, в каком направлении мне нужно двигаться прямо сейчас. Продолжать экспансию на верхние ярусы? Откатиться назад и заняться найденными аномалиями древних? Сосредоточиться на укреплении своих позиций здесь и сейчас? Каждый из вариантов имел свои плюсы и свои минусы. По-хорошему, нужно было собирать всю команду и обсуждать текущую ситуацию. Помощники могли помочь во многих вопросах, но я прекрасно отдавал себе отчет в том, что окончательное решение все равно оставалось за мной. Раздавшийся стук в дверь помог мне вернуться в реальность. Видимо, привезли ужин. Я настолько погрузился в свои мысли, что даже перестал отслеживать окружающую обстановку. В пределах рекреационной зоны я уже давно чувствовал себя в безопасности и ничего не опасался. Отчасти поэтому меня настолько удивило зрелище, открывшееся за дверью.